Глава 14. Сказки Лепча. Слово «Биюл» означает «потаенная долина». Само ее существование должно храниться в секрете, не говоря уже о том, как открыть проход в нее. Учителя Тулшука Лингпы, Четрал Ринпоче и Дуджом Ринпоче предупреждали его, чтобы он не предавал свою миссию огласке и взял с собой только самых близких. Они говорили ему, что следует быть очень аккуратным, чтобы открыть Биюл. Однако события развивались своим путем. Тулшук Лингпа стал читать проповеди в центральном монастыре Сикимы, и число его последователей с каждым днем только увеличивалось. Все эти люди желали одного — покинуть наш мир со всеми его трудностями и попасть в страну, расположенную на склонах горы Канченджанги, легенды о которой ходили с тех времен, когда в местности, получившей впоследствии название Сикким, появились первые поселенцы. Коренным населением Сикимы является народ Лепча. У этого народа существовало древнее поверье о некой долине, спрятанной где-то в окрестностях священной горы Канченджанга. Чтобы получше разобраться в представлениях Лепча о потаенной долине, я отправился к Санаму Лепча, их своеобразному хранителю культуры, музыканту и собирателю фольклора. Землю, принадлежащую моему народу, которую остальные зовут холмами Дарджилинга или Сикимом, мы называем Майел-Лянг, — сказал он мне. Слово «Майел» означает «потаенный». «Лянг» означает «долина». Мы еще зовем эти места Майел-Малук-Лянг. «Малук» означает «расти», «вырастать». Бог Лепча спрятал сокровище, и однажды оно будет найдено. Поэтому Майел-Малук-Лянг означает «долина», в которой потаенное сокровище поднимется на поверхность. Мы, Лепча, называем себя Матанчи Ронкуп, что переводится как «возлюбленные дети матери». Хотя мы называем свою страну Майел-Лянг, на самом деле это имя носит «долина», расположенная высоко на склонах Канченджанги. Она называется так, потому что спрятана от посторонних глаз. Первый бог и первая богиня сотворили Лепча из чистого снега, взятого высоко в горах. Вот откуда мы произошли. Западные люди пишут книги и ведут споры, пытаясь выяснить, пришли ли мы с востока, с севера, с запада или с юга, и никак не могут найти ответ. Дело в том, что они ошибаются. Мы ниоткуда не пришли. Мы родом с Канченджанги. Наш язык старше, чем их. Язык Лепча старше, чем иврит, старше, чем санскрит, тибетский и даже ваш английский. Лепча — изначальный язык этого мира. На нем говорили в Эдеме. В 1987 году нашей письменности исполнилось 5675 лет. Исследователи не ходят по деревням. Они просто читают книги, написанные другими исследователями, и затем пишут свои книжки. И так ложь продолжает распространяться. Они считают, что Майел-Лянг — это какая-то мифическая долина. Если вы напишете об этом, то люди подумают, что это всего лишь история, и что Майел-Лянг существует только в воображении нескольких чокнутых стариков. Но послушайте меня, и я докажу вам, что это место действительно существует, что оно никакое не мифическое, а лишь потаенное. Жил когда-то старик по имени Тикунг Нанак. Однажды он пошел на охоту на голубых баранов, которые бродят высоко в горах. Он перешел через гору Пананг и стал карабкаться наверх. На гору опустилась туча, началась буря. Он переждал ее, но наступила ночь. Тогда он увидел вдалеке деревню. В ней было 7 каменных домов. Рядом с одним из них спали голубые бараны, которые обычно очень пугливы и недоверчивы к людям. Когда он подошел к этому дому, оттуда вышла пожилая пара. Они пригласили охотника переночевать. Несмотря на то, что дом стоял высоко в горах, где лежат вечные снега, у них на огороде росли огурцы, тыквы и другие овощи. Тикунг чувствовал себя неважно, возможно, из-за горной болезни. Они подали ему еду в золотой чашке с золотой крышкой. Тикунг не смог определить, чем они накормили его, но блюдо было невероятно вкусным. К ночи, уже собираясь спать, Тикунг заметил, что старики как будто постарели еще сильнее. Он заснул. Ночью его не мучил ни холод, ни духота. Утром, когда он проснулся, в доме никого не было. Он позвал хозяев, но никто не ответил. Тогда он открыл дверь в комнату, куда ушли на ночь старики. На кровати лежали два младенца. Девочка и мальчик. Поскольку вокруг никого не было, он не мог бросить детей в пустом доме. Шли часы, и младенцы становились старше. К полудню они достигли среднего возраста, а к вечеру снова превратились в ту пожилую пару, которая приютила Тикунга. Опять они подали ему еду в золотой чашке. Еды было много, и она была горячей. Когда старики отвернулись, он сунул чашку под куртку и выбежал за дверь. Старики кричали ему вслед: «Ты должен съесть эту еду здесь!» Но он не послушался. Он бежал по тропинке всякий раз, когда оборачивался, не мог разглядеть ее. Позади него были непроходимые джунгли. К тому же он бежал по невероятно крутому склону, и невозможно было поверить, что он спустился с него так легко. Облако накрыло гору, и ночь стала непроглядной. Кое-как он добрался до реки Рангьонг. На берегу возвышался небольшой холм. Он сделал там привал. Достал из-за пазухи чашку и увидел, что она вовсе не золотая. Это были просто склеенные друг с другом листья. Внутри была не еда, а кучка гниющей листвы. Однако эта листва была все еще теплой. Холм, у которого он остановился, назывался Казимпон. Родом охотник был из деревни Лингтем, что в области Дзонгу. Фамилия охотника была Нанок, а попал он в Майел-Лианг. Но теперь уже никто не знает, где она находится. «Что это значит?» — спросил я. «Что люди в Майел-Лианг каждый день рождаются младенцами, состариваются к вечеру, а на следующее утро снова становятся детьми?» «Это значит, что они бессмертны», — сказал он, а затем продолжил. «Я ездил вокруг Дзонгу, в отдаленную деревню под названием Сакьонг. Именно там Нанок собирался охотиться на голубых баранов. Там один старик поведал мне эту историю. Затем он отвел меня к холму Казимпон, где Нанок обнаружил, что золотая чашка превратилась в груду листьев. У самого подножия холма есть горячий источник. По Канченджанге проходит граница между Непалом и Сикимом. И по обе ее стороны ходят легенды о пастухе, который случайно набрел на потаенную долину. От рассказчика к рассказчику детали истории меняются. Но в общих чертах она звучит так. Пастух поднимается высоко к заснеженным утесам Канченджанги в поисках овцы, которая отбилась от стада. Он идет по ее следу в снегу, пока он не теряется в зеленой долине невиданной красоты. Он находит там дом. Заходит туда, и его спрашивают, зачем он пришел. Он объясняет, что ищет овцу, и спрашивает, не видели ли ее хозяева. Те говорят пастуху, что он словно бросил монетку в сточную канаву и нашел слиток золота. И объясняют, что не стоит беспокоиться об овце. Подобные вещи больше не имеют никакого значения. Ведь он попал в потаенную долину. По другой версии, пастух пасет своих овец высоко на склонах Канченджанги, и каждый день в шерсти одной из овец он обнаруживает семена или зеленую листву растений, которые не растут на такой высоте. Пастух решает проследить за животным. Так он попадает в потаенную долину. Жители долины кормят его и укладывают спать, а на утро вручают ему тыкву. Они показывают ему, как выбраться из долины, и предупреждают, чтобы он никому не рассказывал, где побывал. Также они наказывают ему не разбивать тыкву, пока не доберется до дома. Но по дороге он не справляется с искушением. Его охватывает любопытство и нетерпение, и он разбивает тыкву. Одна половина тыквы наполнена золотыми монетами, а вторая — семенами. Если бы он вытерпел до дома, то монетами была бы заполнена вся тыква. Есть версия, в которой пастух наблюдает, как люди, приютившие его в потаенной долине, готовят еду. Он видит, как они кладут в кипящую кастрюлю лишь одну рисинку. А когда снимают крышку, кастрюля полна вареного риса, так что хватает на всех. В долине все очень красиво. И пастух обнаруживает, что стал умнее, а его сознание прояснилось. Пастух так счастлив в долине, что решает перевести туда жену и детей. Он сообщает хозяевам, что уходит, не объясняя причины. На прощание они дают ему несколько зернышек особого риса и наказывают никому не говорить про потаенную долину. Он может использовать эти рисинки, чтобы накормить других. Одного зернышка хватит на 1000 людей. Но никто не должен знать, откуда они. Выбравшись из зеленой долины, пастух снова попадает в заснеженные горы. Он понимает, что найти дорогу обратно будет очень сложно, поэтому на пути оставляет под камнем свою куртку, чтобы знать, где поворачивать. Он спускается к тому месту, где пас овец. Все стадо на месте, если не считать той овцы, с которой он ушел, когда наткнулся на долину. Пастух собирает стадо и начинает спускаться с высокогорных пастбищ туда, где живет его семья. Поздно вечером он приходит к маленькой хижине, где ночуют еще 7 пастухов. Он тоже останавливается там. Но в избушке нет ни крошки еды. Вспомнив про свои волшебные рисинки, он вызывается приготовить ужин. Остальные смеются над ним. «Что же ты приготовишь, когда готовить не из чего?» Они разводят огонь и ставят на него котел с водой. Какой-то шум в кустах отвлекает внимание пастухов, и он незаметно бросает в котел одно волшебное зернышко. Около часа они сидят вокруг закрытого котла, а когда пастух снимает крышку, все видят, что он полон риса. Все потрясены. «Как такое могло случиться?» «Я просто положил рис в котел», — говорит он, но остальные ему не верят. «Мы были тут все время и не видели, чтобы ты клал в котел рис». Когда они все же съедают рис, он оказывается невероятно вкусным. И к пастуху пристают с расспросами с новой силой. Всю ночь у него выпытывают, как он приготовил рис, пока, наконец, под самое утро, он не признается во всем. Он рассказывает им, как попал в потаенную долину и получил там в подарок волшебные рисинки. На рассвете его силой вынуждают показать дорогу в долину. Он ведет их через пастбище к вечным снегам. И хотя понимает, что подошел уже совсем близко, не может отыскать путь. Но тут ему на глаза попадается куртка, которую он оставил у начала тропы в потаенную долину. Она по-прежнему лежит под тем же камнем, но только камень этот на вершине высоченной скалы, куда не смог бы забраться даже горный козел, не говоря уже о человеке.